Глава 7. Сюрприз океана. Киан. В свете выглянувшей луны он отчетливо видел Алексу на площадке, с которой прыгали разгоряченные пуншем и жаждой приключений участники вечеринки. Так всегда происходит с запретами. Если нарушить один, сыплется вся цепочка. Чем больше нарушений, тем больше адреналина, тем выше градус азарта. Ему и самому нравилось иногда ходить по грани, но сейчас всех слишком понесло. К счастью, Алекса не была похожа на ненормальную, которая станет раздеваться перед всеми и прыгать в волны. К тому же пила она, как и он, в отличие от большинства, совсем немного. Он равнодушно наблюдал за тем, как очередная группка безумцев готовится к купанию, толкаясь и смеясь. И поздно обратил внимание на то, что Алекса внезапно оказалась в центре этого человеческого водоворота. А потом кто-то ее толкнул. В этой суматохе не было понятно, сделали ли это специально, или происходящее — только случайность. Но девушка покачнулась и полетела в воду. Как подстреленная птица, раскинутые руки и мантия действительно показались ему крыльями. Она падала, не сгруппировавшись, и слишком близко к скале, с которой обычно прыгали с разбегу. «Алекса!» — истошно закричала девушка в черном, и огромная летучая мышь на ее плече встревоженно захлопала крыльями. «Помогите!» Киан мгновенно оценил обстановку. Она была в неподходящей одежде. И в этой дурацкой мантии, которая наверняка потянут ее ко дну. Умеет ли она прилично плавать? Киан из всех стихий больше всех не любил воду, но выбора, похоже, не было. Он глубоко вдохнул, готовясь к прыжку, но его опередили. Поджарый, атлетически сложенный парень прыгнул вслед за Алексой с профессиональной ловкостью и мягко вошел в воду. Несмотря на быстроту происходящего, Киан прекрасно его узнал. Габриэл. Между прочим, прекрасный пловец и ныряльщик. Прыгать вслед за ним было смешно. В худшем случае Габриэлу придется вытаскивать двоих. Однако Киан продолжил напряженно следить за обстановкой. Кто-то из уже бывших в воде пловцов, сообразив, что происходит что-то нехорошее, устремился к месту происшествия. Габриэл скрылся под водой. Время шло бесконечно долго, и в тот миг, когда Киан все-таки решил прыгать, голова Габриэла снова показалась над поверхностью. Киан с облегчением разглядел, что он поддерживает темноволосую девушку, и бросился вниз, на пологий берег. Мигом протрезвевшие участники вечеринки тоже ринулись к пляжу, толкаясь на спуске. Когда Киан спустился на берег, вокруг Алекса уже собралась толпа. Он видел, как Габриэл умело приводит ее в чувство, освобождая легкие от воды. Девушка судорожно закашлялась. Ну что же, она будет жить, его помощь не требуется. И Киан уже собрался уходить, когда на его плечо опустился черный ворон. «Крыса! Караул! У скал!» — сообщил Джон Ди. «Подстрахуй!» Оглянувшись на собравшуюся толпу, Киан повернул туда, куда указал фамильяр. Разглядеть черную крысу в волнах мог только Джон Ди. Очевидно, радуга не могла выбраться. Волнение у берега, неподалеку от скалы, где резко начиналась глубина, действительно оказалось сильным. Киан, как был в одежде, вошел в волны, едва удерживаясь на ногах. Он следил за вороном, кружащим над водой. Джон Ди сделал несколько кругов, в последний момент взлетая в воздух, один раз едва не подхваченный высокой волной. Но вот он резко устремился к самой поверхности, вытянув когтистые лапы. Киан замер. Но вот удача. Джон Ди снова взмыл, неся в когтях что-то тяжелое, и полетел к берегу. Спасение прошло удачно. Можно поворачивать. Наглотавшись соленой воды, Киан выбрался на сушу, и тут же в его раскрытые ладони упала метко брошенное тельце. Черная каракулевая крыса была жива, хотя совершенно обессилела. «Ну вот, все целы». Киан погладил пальцем мокрую слипшуюся шерсть и, наклонившись, опустил крысу на берег. «Беги к хозяйке». Уговаривать радугу не пришлось. Едва отряхнувшись так, что брызги разлетелись во все стороны, крыса устремилась к собравшимся вокруг Алекса. Джон Ди тем временем опустился на плечо хозяину и раскинул крылья, чтобы обсушиться. «Ну вот и мы искупались», — хмыкнул Киан. «Весёленькая ночка. Призрак у кабинета директора, авантюра с Дерком, ночное купание, еще этот танец. Не знаю даже, что хуже. Не хватает еще кого-то из надзирающих. Что-то мне подсказывает, что они вот-вот нагрянут. Пора сматываться». «Пора, разгильдяи», — согласился Джон Ди. Киан едва успел прошмыгнуть на территорию сада, когда заметил целое шествие спешивших на берег взрослых. Опасения оправдались, кто-то засек суету и быстренько разобрался в ее причинах. Теперь всех участников маскарада ждет хорошенькая выволочка. Кроме него самого, разумеется. Умение уходить вовремя — одно из самых ценных, по крайней мере, на взгляд Киана. Алекса. Алекса судорожно откашлялась. Грудь разрывала от боли. Легкие горели. Дышать было одновременно трудно и очень сладко. Она, стоя на коленях, уткнувшись лбом в камень, медленно переводила дыхание, постепенно приходя в себя. Она все-таки жива. Вокруг нее собрались люди. Они что-то говорили, но Алекса с трудом различала голоса, словно они были отдаленным шумом прибоя. Она попыталась встать, но боль в груди вновь швырнула на землю. Девушка застонала сквозь сцепленные зубы. «Надо, чтобы тебя осмотрели. Надеюсь, я не сломал тебе ребро. Я старался аккуратней, но тут уже было не до нежностей». Голос Габриэла был первым отчетливо прорвавшимся сквозь Марио. Алекса медленно подняла голову и увидела над собой обеспокоенное лицо парня. Его длинные волосы были небрежно откинуты назад, и с них стекала вода, струйками сбегая по насквозь промокшей рубашке. Той самой, в которой она видела его на маскараде. Он не купался. Он спасал ее. Вытаскивал из водной пучины, куда Алекса погрузилась, точно мешок с камнями. «Сам заживляющую магию оплатишь», — пробормотала девушка. Каждое слово царапало сухое горло, как репей. Очень хотелось пить. Но откуда сейчас возьмешь чистую воду? «Ну, слава богам! Дерзишь, значит, уже в порядке». Габриэл довольно сверкнул зубами. «А рыбу уже на пирушку не хуже нашей собирались». «Спасибо». С усилием выдавила Алекса. «Ты действительно меня благодаришь?» «О, да она пострадала сильнее, чем мы думали». Габриэл оглянулся на друзей. «Наверное, из-за недостатка кислорода мозг начал работать в другую сторону». Она ответила бы ему что-нибудь язвительное, но в голову ничего не приходило. А потом к ней бросилась маленькая мокрая тельца. Радуга. Каракулевая крыса резво взобралась на плечо и принялась лизать все еще мокрую и горькую от соли щеку хозяйки. И все остальное потеряло смысл. Алекса просто гладила своего фамильяра, вновь чувствуя незыблемую связь между ними. Они обе живы. Они выбрались из очередной передряги, а значит, справятся со всем. «Мы так за тебя испугались!» Теона присела рядом с подругой, вглядываясь в ее лицо. «Ты как?» «Жива», — усмехнувшись, просипела Алекса. Подняв глаза, она вдруг заметила того самого парня, которого встречала на маскараде, а позже — в коридоре административного этажа. Он стоял на небольшом отдалении от остальных и просто смотрел. Но от этого взгляда кровь застывала в венах. Она теперь точно знала, что он мертв. «Я видела, как ты упала!» — продолжала тем временем подруга. «Кто-то толкнул тебя!» И тут Габриэл прыгнул. «Было так страшно! Пока он нырял за тобой, я думала, целый час прошел. Он тебя спас!» Теона с обожанием посмотрела на парня, чью рельефную грудь как нельзя лучше подчеркивала мокрая рубашка. «Отдохни пока. У нас есть семейный врач, он поможет. Я попрошу никому не говорить». Но эти планы полетели в разлом, поскольку на берегу уже замелькали огни. «Бежим!» — закричал кто-то. И участники вечеринки бросились в рассыпную. Даже призрак исчез, возможно, испуганный появлением опытных магов. Возле Алексы остались только Габриэл и Теона. «Дураки!» — пожал плечами Габриэл, поймав ее взгляд. «Думают, что их не вычислят». «Вычислят, конечно. Зря бегают. Ну и бросать своих, по-моему, подло». Он немного помолчал, глядя на приближающихся взрослых, и добавил. «Не беспокойся. От тебя никакой благодарности не требуется. Я помню, что ты говорила. И ни на что не претендую. Даже не бойся». Алекса не ответила. Не оставалось времени. Да и что тут скажешь? Все только усложнилось и запуталось из-за всего этого. Она закрыла глаза, позволяя себе кратковременный отдых. Сейчас начнется. «Ты понимаешь, что перешла все границы, и я не смогу скрывать это от твоей матери!» Себастьян Броу нависал над ее кроватью, словно одинокая скала над пляжем. «Я считал, ты как раз благоразумна и не будешь принимать участие в студенческих попойках и прочих безобразиях. А я считала, что вы мне, к счастью, не отец, чтобы читать нотации», — произнесла Алекса сухо. В больничном отделении было пусто и до безобразия стерильно. Солнце, заглядывающее через узкое стрельчатое окно, яркими зайчиками рассыпалось по комнате, отражаясь от металлических поверхностей. Квинтэссенция неуютности. Немного положение спасала только радуга, прижавшаяся к ее боку. Крыса буквально не отлипала от хозяйки со вчерашней ночи и, конечно, спала рядом с ней, на ее подушке на больничной кровати. Алекса сама считала, что никакой необходимости в помещении в палату не было, но ее, как и всегда, никто не спрашивал. Вчера, после того, как их застукали на пляже, все вообще развивалось стремительно. От ее слов лицо Себастьяна еще больше окаменело. А большая лохматая коричневая собака, его фамильяр, неизменно следовавший за хозяином, отчетливо буркнула, словно выругалась. «Ты вела себя очень глупо и подвергла себя и других опасности. Причем ты должна была помнить, что опасно не только глупое поведение, которое чревато травмами или смертью, но и то, что за тобой охотятся», — снова заговорил он, припечатывая Алексу тяжелым взглядом. «Вы об Айрис?» — спросила Алекса и покачала головой. «Она уж точно не охотится на меня». «Что ты имеешь в виду?» Себастьян немного наклонился. Он, как и его собака, буквально нюхом чуял, когда речь заходила о чем-то действительно важном. «Я ее видела». Алекса помедлила, следя за его реакцией. В конце концов, доверять нельзя никому. И нет гарантии, что на самом деле Себастьян Броу вовсе не причастен к тому дерьму, которое здесь творится. «В воде. У скалы». Нет, похоже, эта информация оказалась для него новой. Он дернулся, складка между бровей стала еще заметнее. «Она мертва. Причем, судя по всему, давно». «Ты хочешь сказать, что увидела тело Айрис, когда упало в воду?» — уточнил Себастьян. «Именно это я и сказала!» Алекса продолжала из-под тишка наблюдать за ним. «Вот так случайно упала и сразу увидела тело, которое не могли обнаружить даже специалисты института». Так же спокойно закончил магистр. «Насчет того, что случайно, я не уверена. Есть мнение, что меня толкнули», — сообщила Алекса, отмечая, как собран Себастьян. Он кивнул. «Тело было под самой скалой». «Там впадина на дне, и мы проверяли ее, когда Айрис исчезла», — заметил магистр. «Значит, тело появилось там позже. Возможно, какое-то течение, я не знаю». Девушка пожала плечами. «Это очень странное совпадение. Оно мне не нравится. Но спасибо, что сказала». Себастьян тяжело переступил с ноги на ногу. «Есть ли еще что-то, о чем ты умолчала?» Алекса выдержала его давящий взгляд и, также глядя ему в глаза, ответила. «Я бы очень не хотела, чтобы об этом узнала Делия. Она расстроится». Магистр тяжело вздохнул. «Девочка, даже не пытайся мной манипулировать. Это тебе не по силам. К тому же твоя мать выяснила все своими способами. Насколько я знаю, она уже в дороге». Вот это была неожиданность. Утешением могло послужить только то, что умело проведенная манипуляция, вопреки мнению Себастьяна, все-таки удалась. Они незаметно ушли от скользкой темы. «А пока я жду от тебя полных показаний. Зачем ты пришла на вечеринку? Что делала?» Алекса вздохнула. «Можно подумать, вы никогда не были молодым. И мне надоедает сидеть тут, как собаки на цепи. Вы не поверите, на вечеринке я веселилась. Меня все видели. Ничего особенного. И с пуншем, заметим, я не перебрала. Не вижу никакого преступления». «Кроме того, что тебя, как ты сама сказала, могли толкнуть нарочно. Это у нас обычно называется преступлением», — педантично уточнил магистр. «Мне было скучно, и еще хотелось узнать что-то о том, что произошло с Айрис. Я думала поговорить с ее подругами», — призналась девушка, зная, что лучше говорить правду, а о том, о чем магистр узнать не обязательно, умалчивать. Но правды должно быть много, очень много. Только тогда пробраться сквозь нее будет сложно. «К тому же, приглашение на тайную вечеринку — это честь». «А кто организовал ее, кстати?» Себастьян не упускал подробностей. «Я не интересовалась». Выдавать соседку Алекса не собиралась, хотя знала, что ту все равно так или иначе разоблачат. Но, по крайней мере, ее собственная совесть будет чиста. «Меня пригласили, и я решила этим воспользоваться. Тем более, что даже о костюме думать не потребовалось. Я полагала, что мне придется трудно. Я не мастер болтовни. Но поскольку пришла Тиона, она очень мне помогла и поддержала меня». Ее отец был в ярости. Кивнул магистр. «Не сомневаюсь», — девушка хмыкнула. Она частенько думала, что лучше иметь в отцах неизвестного бродягу, который даже не знает о твоем существовании, чем такого, как у Тионы. Хотя, конечно, он по-своему любил дочь. «Было много танцев. Даже я танцевала. Кто-то увлекался выпивкой, но это не для меня. Одного бокала вполне достаточно. Ну а потом мы поговорили с подружками Айрис». «И что?» — поторопил Себастьян, видя, что она замолчала. «И ничего. Они твердо уверены, что Айрис никого не убивала, что ее заманили на пляж и подставили. Наверное, вы уже слышали что-то такое. Себастьян снова кивнул, но девушка продолжала. И мне показалось, что они говорили правду. А потом кто-то объявил о том, что теперь все идут купаться. Я не любитель плавания, но захотела подышать свежим воздухом. Все прыгали в воду со скалы, а я стояла и смотрела. Не думала, что кто-то знал о том, что я не умею плавать. Здесь плавают все. Поэтому лично я считаю, что убивать меня не собирались в любом случае. Скорее подшутить. Сбросить в воду в одежде. «Ты упала в том плаще, в котором была на маскараде?» — уточнил магистр. «В мантии», — поправила Алекса, отметив его осведомленность. Себастьян, несомненно, по свежим следам допросил уже всех. И Тиону. А она молодец. Смогла как-то скрыть, что они на время поменялись ролями. Мантия и потянула меня вниз. Я с трудом избавилась от нее. Завязки никак не слушались. А потом, когда решила, что уже тону, увидела Айрис. Вернее, то, что от нее осталось. Девушка покосилась на Себастьяна. Она была под самой скалой. Кажется, что-то держит ее на дне. Что-то тяжелое. Но я не уверена. Я, как вы можете догадаться, не могла приглядываться. А ты уверена, что это именно она? Я узнала ее лицо и волосы. Если это не она, то кто-то на нее похожий. Очень похожий. А потом я попыталась все-таки выбраться, но, кажется, потеряла сознание. И Габриэл меня спас. Это видели все. Габриэл заметил тело? Уточнил магистр. Не знаю. Он ничего не говорил. Может, и не видел, но не поручусь, пожала плечами девушка. Это все. Мне больше нечего рассказать. Понимаю. Себастьян кивнул, и его большой пес, отдыхавший во время рассказа, поднялся на лапы. Ну что же, приходи в себя, а мы пока проверим твои слова. Будет смешно, если тело там не окажется, как в каком-нибудь романе, заметила Алекса. Ей вдруг очень захотелось нарисовать увиденное под водой. А что? Картинка вполне в ее духе, как раз из тех, которые никогда не покупают. Магистр снова внимательно посмотрел на нее, но ничего не сказал, только кивнул и вышел. Но едва он ушел в палату, словно вихрь, едва не снеся на своем пути все, ворвались Тиона с Галадриэлью. «Ой, даже хорошо, что ты здесь отлеживаешься. Там такое творится! Слышала бы ты, как орала Горгона! Все боялись пошевелиться, словно она обратила их в камень. Стелла, ее секретарь, молчала. Но можно спорить, от нее стоит ожидать настоящих неприятностей», торопливо рассказывала девушка, устроившись на стуле рядом с кроватью подруги. А Галадриэль подтверждающе ухала. Кажется, сцена расправы произвела впечатление даже на нее. «Всех участников вечеринки наказали. Теперь на каждом браслет контроля». Она едва ли не с гордостью продемонстрировала руку с узким красным браслетом. Рокси тут же назвала это браслетом позора. «Нас с Габриэлом еще не так чехвостили, потому что мы, как сказала Горгона, хотя бы нашли в себе смелость отвечать за свои поступки, а другие пытались сбежать. Вот им больше всего досталось. Всем нам еще и трудовые повинности, вроде уборки и помощи в столовой, назначили. Стелла говорит, мол, если у нас столько лишней энергии, грех этим не воспользоваться». «А как ты себя чувствуешь?» – неожиданно закончила она. «Нормально. Ничего страшного. Как раз пытаюсь выбраться отсюда. Я бы на твоем месте лучше отсиделась», — перебила ее Тиона. «Так все наказание и пропустишь. А я сегодня с Габриэлом в столовой дежурю. Все-таки он такой храбрый». Девушка закатила глаза и мечтательно вздохнула. «Как он бросился за тобой, а потом вынес на руках на берег. Хотела бы я, чтобы кто-то рисковал так ради меня». «Даже с риском для твоей собственной жизни», — уточнила Алекса. «Да я бы и умереть ради этого была готова», — беспечно махнула рукой подруга. «Везет тебе! Но ты не думай, я не завидую. Я сама понимаю, что я не такая. Я вообще ни на что не рассчитываю». «А вот это глупости», — твердо возразила Алекса. «Ты, конечно, любишь болтать, но на деле получше многих и в этой школе, и, полагаю, во всем Лонли Рок. Если говорить о Колмаре, то уж точно. Там, могу заверить, нет никого, кто годился бы тебе даже в подметке». «Ты это говоришь, чтобы меня утешить. Но спасибо». «Глупости», — повторила Алекса. «С чего бы я стала кого-то утешать? Это совершенно не в моих правилах. Говорю, как есть». «Погоди, ты упомянула, что будешь дежурить? Но как же твой отец?» «Отец сказал, что раз я так рвалась в школу, то могу и дальше здесь оставаться». Тиона буквально лучилась радостью. «И если меня здесь убьют, могу домой не приходить». «Хорошая шутка, но старая», — кивнула Алекса. Однако ей было приятно, что Теона останется в школе. Без нее, как ни странно, все было как-то не так. «И не переживай насчет Габриэла. Я не то чтобы претендовала на него, хотя он меня и спас. Это вовсе не повод для вечной любви или чего-то такого». В общем, она не договорила, потому что в дверь заглянула молоденькая медсестра. «Теона, ты еще здесь?» — сукаризной спросила она. «Дай подруге немного отдохнуть». «Да, я уже сейчас!» Теона посмотрела на Алексу. «Ты очень благородная, но не думай, что я твоим благородством воспользуюсь». Она встала. «Выздоравливай подольше, пока у нас все не утихнет», — прошептала девушка и отправилась к двери, которую все еще приглашающе придерживала медсестра. Алекса смотрела ей вслед и думала о том, что Теона на самом деле гораздо лучше многих, в том числе лучше нее самой. Ни о каком благородстве с ее стороны даже речи не шло. Она просто хотела, чтобы проблема с Габриэлом решилась как-то сама собой. То, что он выступил в роли спасителя, ничуть не улучшало, а, напротив, ухудшало ситуацию. А положение было не слишком радостным. Во-первых, Айрис действительно мертва, и теперь этому нашлось доказательство. Во-вторых, кто-то ее убил и привязал к ее ногам что-то тяжелое, чтобы тело не всплыло. Кто-то из школы, из тех, кто находится рядом. В-третьих, если Айрис действительно не убивала и ее подставили, то кто это сделал? А в-четвертых, появление Делии не сулило ничего хорошего. Девушка вздохнула и медленно опустилась на подушку. Возможно, Теона не так уж не права, и стоит взять паузу, побыть здесь подольше, желательно добившись полного запрета на посещение, всеми, включая родственников. Родственниками в первую очередь. Хотя вот Габриэл мог бы хотя бы появиться по праву спасителя.